Глава 14. Утром Салик застал Ричарда на кухне. Тот завороженно смотрел в огонь печи и делал маленькие глотки из большого стакана. Громила пошевелил ноздрями и втянул воздух. «Ричард, доброго утра! Ты там заживляющие хлещешь, что ли?» «Да, я заказал гель для алхимиков составы с нормальным вкусом. Такая предусмотрительность делает мою жизнь хотя бы сносной». Гринривер зевнул. «Сдается мне твое графейшество. Ты только о вкусе предупредил алхимиков-то». Рэй наклонился над чашкой и еще раз шумно вдохнул воздух. «С чего такие выводы, мистер Салих?» Молодой человек уточнил без всякого интереса. «Там, судя по запаху, намешана у тебя солодка зимняя. Травка хорошая и действительно может заменить пятилистник сизый, который на вкус дерьмо дерьмом. Но есть одна маленькая беда, и она большая. Солодка зимняя знатно послабляет. Действует мягко, но мощно. Эффект нарастает постепенно, в течение часа. Ее у нас при геморрое заказывают, чтобы, значит, того, этого, во!» Рэй Салих владел небольшим алхимическим предприятием, поставлявшим разные интересные составы в университет, где тот учился. «Что такое «во»?» Ричард сообразил довольно быстро. Раздалось громкое бурчание. Молодой человек скривился. Потом озадаченно почесал в затылке. В несколько глотков осушил кружку и, прыгая на одной ноге, направился к выходу. В дверном проеме он обернулся. «И долго эта ваша солодка действует?» — уточнил он, сдерживаясь уже с заметным усилием. «Ну, часов 8 должна. Зависит от того, что там еще намешали». Рэй заваривал себе чай в небольшом чайнике, но приятеля он не смотрел. «Тогда прошу считать меня выходным», — выдал заключение Ричард и поспешно поковылял к себе в комнату. «О, дезертир-засранец!» — хохотнул Салих. Не сильно громко, по его мнению. Ричарду вчера и так неплохо досталось. «Везучий засранец! Повезло, что не смог он свой эликсир перед сном принять. Была б веселая ночка!» Выпив кофе, Громила взглянул на часы и пробежался до выхода из квартала, где оставил список продуктов вестовым от генерала. Те отработали четко, и обратно Рэй вернулся под завязку навьюченной корзинками, пакетами и прочей тарой, набитой продовольствием. «Дядя Салих! Дядя Салих!» Аврора ворвалась в кухню маленьким ураганом и начала кружиться на месте. «Чего? Опять каверна?» Рэй вздрогнул и непроизвольно схватился за топор. «А мы сегодня пойдем за рыбкой? А можно мне еще тортика? А давай дядя Ричард мне сегодня шалаш построит в саду, если дождика не будет. А можно мне песика, как у тетушки Алисии?» «Так, так, тихо!» Рэй шевелил ноздрями, пытаясь понять, не горит ли у него каша. «По пунктам. За рыбкой сходим, за тортиком тоже. Дядю Ричарда спрашивай. Но, если хочешь, шалаш я тебе построю. Песик у тетушки Алисии волшебный. Где взять еще одного такого, я не знаю. Твой папа против домашних животных. Ты очередного демона призовешь, а он твоего питомца скушает». «Это моя добыча!» — рявкнула девочка. Рэй вздрогнул. Он никак не мог привыкнуть к метаморфозам Аврориного голоса. «И это тоже. Ты будешь играть с песиком в какую-то игру и случайно убьешь его. Он же не волшебный будет, а обычный». Рэй терпеливо отвечал на все вопросы ребенка. Книга профессора Маскитоса по этому поводу высказывалась однозначно. Чтобы ребенок вырос любопытным, он должен получать ответы на все вопросы. И любопытство надо поощрять. С другой стороны, слова «маленький», «любопытный», «всесильный», «неопытный» и «демонолог» обычно встречаются в отчетах служб чрезвычайного реагирования. И хорошо, если это отчеты районных служб. Бывает и городских, и региональных. «Но я не ем песиков». «Все случается впервые. Я вот тоже не ел, а потом кушать сильно хотел и...» Рэй осекся, встретив глаза полные слез. «Ты скушал песика? Дядя Салих, зачем ты скушал песика?» «Ну, я это... Мы в походе были, и противник тогда разграбил наш обоз. Мы 3 дня ничего не кушали. Заняли небольшую деревеньку, а там в одном дворе был привязан...» «Ты скушал песика!» Аврора разрыдалась. Рэй сделал мысленную пометку, что к подобным советам в книге стоит относиться максимально осмотрительно. В биографии бывшего лейтенанта съеденный песик отнюдь не самое плохое. Девочку удалось успокоить с большим трудом. В итоге Рэй, сидящий на плечах Авроры, покинули территорию поместья. В будке охраны на въезде в район поместья их уже ждала еще одна корзина полная снеди, торт в картонной коробке и близкие к панике вестовые. Они-то девочку сразу узнали. «Дядя Салюх, а это твои друзья?» — поинтересовалась девочка, засовывая нос в корзину. «Эти дяди работают с твоим папой, его помощники. Сейчас они мои помощники», — пояснил Громила. «А у папы много помощников?» — уточнила девочка. «О, очень много!» «Дядя Салюх, тогда, наверное, никто не будет ругаться, если мы себе одного заберем». В глазах девочки разгоралось темное пламя. «Куда? Зачем?» — не понял Громила. «Он будет у нас убираться», — озвучила идею девочка, а потом обозначила интерес, правда, другим голосом. «А потом я принесу его душу себе в жертву». Молодые люди в форменных кителях взирали на ребенка, как мыши на дракона. «Аврора, что за фокусы? Зачем тебе жертвы?» Рэй пытался придумать, как ему унести одновременно снеть и воспитуемую. «Ведь молодые люди желают служить», — не унималась маленькая повелительница бездны. «Подойдите ближе, склонитесь». Вестовые синхронно сделали шаг вперед. «Отставить!» Командный рык Салиха вернул в глаза служивых разум. «Аврора, розык захотела! А ну отстань от дяденек!» Аврора огорченно отвернулась и состроила умильную рожицу. «А можно хотя бы кровавую оргию они устроят? Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Дядя Салих, а что такое кровавая оргия?» — затараторила девочка. «А это кто там у тебя такой умный советует? У него имя есть?» «Вальтазар, владыка пыток и ненависти. 77-й князь ада». «А ты можешь этого Вальтазара призвать?» «Что? Прям сюда?» Девочка оглядела довольно тесный домик, где вестовые пережидали непогоду. «А он большой, этот твой Вализар?» «Ну, он большой». «Зови сюда, нечего народ пугать». Рэй снова следовал советам книжки профессора Москитоса, которая говорила, что любые негативные ситуации следует решать на месте, не откладывая разговоры на потом. Ожидание неприятного разговора негативно влияет на нервную систему ребенка, а сильные переживания способны оставить болезненный след. Правда, в книге ни слова не было сказано о вызываемых ребенком демонах, но этот нюанс Салих привычно упустил. Народ в лице вестовых и так был напуган дальше некуда. Когда на полу зажглись письмена, молодые люди хором сбледнули с лица и настроились на торжественный лад, прощаясь с миром. В центре комнаты материализовался демон. Был он толст, страхолюден и покрыт слизью. А еще он занял все доступное место, задвинув по углам вестовых и мебель. Жабьими глазами демон преданно уставился на девочку. Рэй Салих задвинул Аврору за спину и вырвал гостю из бездны правый верхний глаз. «Дядя Салих, а зачем ты Вальтазару глазик вырвал? Ему больно». «Это я так с ним здороваюсь. Могу еще раз. Привет, Вальтазар!» Левый нижний глаз упал на пол. «Ты чему ребенка учишь, падла? Ты мне весь воспитательный процесс, жаба вонючая, ломаешь!» Демон издал протяжный болезненный стон, а лапа Рэя по плечо погрузилась в рану. Он вырвал демоническое ядро из туши, и та обмякла. «Это мое последнее предупреждение! Еще раз так поступишь, и я...» Ядро рассыпалось в лапе хрустальной крошкой. «Дядя Салих! Дядя Салих! Он тебя не слышит! Ты его развоплотил!» «Тьфу ты, гадость! Короче, ты ему там скажи, что если он еще раз...» — не унимался Громила. «Ты его на пару сотен лет развоплотил!» «О, совсем здорово! Что теперь голоса говорят?» «Смеются. Говорят, Вальтазар неудачник и даже не сопротивлялся. А еще говорят, что больше не будут. И что ты совсем поехавший». Прислушалась Аврора к себе. «Не понял про демона. Ты же ему приказала не сопротивляться. С чего бы ему на меня нападать?» Рэй удивился. «Я ему ничего не говорила. Не успела». Девочка потупилась. «Да, и славно. Значит, он сам прекрасно понял. И нам уже идти надо. Мужики, вы там живы?» «Да, живы», — пропищал кто-то из угла, скрытый расползающейся тушей бывшего Вальтазара. «Тогда это, вы того, извиняйте. Я вам денег оставил, чтобы тушь прибрать. И за беспокойство означится». Кошелек с монетами Рэй оставил на пороге и поспешно покинул домик. Строение уже успело треснуть стенами и осесть крышей. «Дядя Салих! Дядя Салих! Подожди, а куда мы так бежим?» Аврора запыхалась, стремясь поспеть за Рэем. «Никуда, а откуда? У вестовых амулеты сработали. Там через пару минут будет толпа народа. И все будут вопросы неприятные задавать. А еще за оружие хвататься. Это как пить дать. Мы же там демона вызвали. Убили его». Рэй перехватил корзину и пакеты одной рукой, а второй подхватил Аврору и еще ускорился. «Мы нашкодили?» Рэй прислушался. Ревела сирена, фурчал двигатель бронехода. Сколько порталов сейчас открылось в комнату, лучше не думать. Равно и сколько там сейчас раздраженных магов, которым их выходка спокойное дежурство превратило в приключение. Служивые маги приключения на дух не переносили. От них, того гляди, разжижение маны схватишь. «Ага, нашкодили, а теперь смываемся». «А папа говорил, что если нашкодил, надо честно во всем признаться. Тогда и наказывать не будут». «Аврора, мы и признаемся, но потом. Письмо напишем, во!» Как Рэй планировал передавать это письмо через вестовых, бывший лейтенант в данный момент не задумывался. А вот то, что он устроил капитальный шухер на пустом месте, тут и боевого опыта не требовалось, логики достаточно. Вряд ли бы их с Авророй кто-то тронул, дурных нет, но что задолбали бы расспросами? А то и навесили бы для страховки спиток мушек на каждого. Это к миссис Принсли не ходи. И оно это надо, чтобы в штабе слышали каждый пук из поместья Морцеха? Вот именно. Миссис Принсли жила в небольшом уютном двухэтажном доме. Территория поместья была густо усажена деревьями. Старушка слуг не держала, и дверь открыла сама. «Ах, а я как услышала рев сирены, сразу догадалась, что гостей ждать нужно. И чай поставила. Заходите, заходите». Бывшая жрица была обряжена в строгое серое платье и кружевной передник, за пояс которого была всунута прихватка и зачем-то длинный острый нож. Внутри дом оказался таким же уютным, как и снаружи. Везде лежали вязаные коврики и кружевные салфетки. На окнах стояли живые цветы, пахло выпечкой. «Ой, киса!» Аврора всплеснула руками. Навстречу гостям вышел огромный рыжий котяра и улегся прямо в проходе. «Никаких жертвоприношений, Аврора!» Уже чисто на автомате рявкнул Салих. «Ох, Рэй, не волнуйтесь. Если девочка и сможет навредить моим питомцам, то не в ближайшие 10 лет. Для определенных вещей в этой жизни требуется не только сила, но и опыт». «Да? А кошак ее не обидит?» Бывший лейтенант смотрел с подозрением на усатую морду размером с его кулак. Да и когти зверюга имела не намного меньше, чем у Рэя на руке. Модифицированный. «Сэр Мальтрос? Ребенка? Не думаю. При жизни благороднейшим человеком был». Аврора тем временем полностью завладела вниманием кота. Или котом. Или кот завладел ребенком. Сложно сказать, так как они слиплись в урчащий вопящий ком. «При жизни?» Рэй цеплял накладку на протез, чтобы не повредить покрытие пола. Но внимание не ослаблял. «Да, иногда в жизни бывают такие обстоятельства, что приходится после смерти прожить еще пару жизней в шкуре кота. Но, знаете, пока буча не уляжется». Голос старушки стал заговорщическим. Рэй понимающе покивал головой. А еще тихонько про себя подумал, что пока он служил в армии, ему не приходилось переживать о таких материях. Гостей миссис Принсли накормила пирожками с сыром. Чай пах ромашкой и анисом. В качестве десерта — земляничное варенье и булочки, посыпанные хрустящими орешками. Старушка рассказывала забавные и жутковатые истории из своей богатой биографии. Рэй занимался тем же, хотя его речь больше походила на речь заики. Или, как в армии говорили, тормозного рычага. Уж больно часто приходилось сглаживать неоднозначные моменты в своих историях. «Миссис Принсли, это... может, вы в курсе? А вопрос с домашними животными как-то решить можно?» «Удивительный вопрос, мистер Салих. Множество детей, в том числе и в благородных семьях, прекрасно обходятся без домашних животных». Старушка улыбнулась, демонстрируя, что она не считает подобный факт важным. «С чего такое потакание капризом?» «Да я тут прочитал фразу хорошую». Рэй пару раз кашлянул, прочищая горло. «В доме, где много животных, сердце ребенка растет быстрее, чем он сам. К тому же я не уверен, что Авроре в ближайшие годы будет допустимо общаться с другими детьми. Вон, у Ричарда друзей не было. Кем он вырос?» «Прогрессивно. Очень прогрессивно. А как же теория, что истинный аристократ должен быть бессердечным, хладнокровным и не иметь привязанностей?» Миссис Принсли спрятала улыбку в чашке с чаем. «Глупости, как по мне». Рэй пожал плечами. «Чтобы ублюдком быть, много ума не надо. И уж точно не обязательно быть аристократом. Каждый встреченный норовит сделать тебя чудовищем или животным. Если сильно не повезет, иконой. А где сами люди?» «Ох, да вы молодой человек, как я погляжу, философ. Хотите докопаться до истинной сути вещей?» Голос миссис Принсли лишился скрипучести. «Просто лукавить не люблю». Рэй тяжело вздохнул и уничтожил пирожок. «Вокруг постоянно какая-то кровавая жуть происходит. Выживаешь через раз. А после всего этого как-то меняются ценности, знаете ли. Близость смерти не делает умнее. Но вот на всякую ерунду время тратить перестаешь». «Хм, ну ладно. Знаете, до того, как вы мне озвучили причину, я намеревалась вам отказать. Но вы меня заставили задуматься. Хорошо, я выполню эту вашу просьбу, но при одном условии». Рэй пошевелил тем местом, где у него когда-то были брови, и уставился на собеседницу. «Вы не тот человек, который безоговорочно проникается к кому-то трепетной любовью. Кто-то может заподозрить вас в излишней мягкости, но я слишком долго прожила на этом свете. Вы безжалостны, хоть и не бессердечны. С чего такое отношение к Авроре?» Салих поморщился. Он вообще не любил открывать другим свою душу. Слишком легко в нее могли наплевать. А наполнять кладбище ему нравилось еще меньше. Ричард, безусловно, знал своего компаньона лучше других. Но у Ричарда было важное и очень ценное качество. Он вообще не понимал, что видит. Графёныш обычно настолько был ослеплен блеском собственного эго, что прочие существа его интересовали ровно настолько, насколько были полезны ему, любимому. И те качества, которые другим людям дает мудрость, Ричард получил благодаря своей хтонической ублюдочности. Увы, до появления философов, способных понять всю иронию личности Гринривера, оставалось еще минимум сотни лет. Хотя, безусловно, графёныш имел все шансы дожить. В общем, сейчас Рэй испытывал дикий дискомфорт, хоть и не до конца осознавал его причины. В итоге желание решить проблему победило. «Девушка у меня есть. Регина ее зовут. Она сказала мне, что из меня выйдет просто отвратительный отец. И я вот пытаюсь понять, что такое быть хорошим отцом. А когда у меня еще будет шанс потренироваться?» Выдал Громила, как в воду кинулся. «Вы плохим отцом? Рэй, назовите мне адрес этой чудесной девочки. Я пришлю ей очки». В голосе мисс Принсли звучало искреннее удивление. «Поверьте моему жизненному опыту, я только внучек замуж выдала больше двух дюжин. Мужчину, более подходящего на роль отца, даже вообразить сложно». «Вот вы сейчас серьезно?» Рэй аккуратно поставил чашку на блюдце. Та тихонько звякнула. «Более чем. Безусловно, у вас крайне специфический жизненный опыт. А опыта в воспитании детей нет». Старушка начала объяснять свою позицию. «Незнакомые дети при взгляде на вас мочатся в штанишки. И не только дети, полагаю. Вы привычно держаться за оружие и слишком часто убивали. Но, Рэй, вы внимательны. Для вас ребенок — это не что-то среднее между тумбочкой и дорогой племенной лошадью. А еще, не знаю уж почему, но вы начисто лишены амбиций того рода, которые заставляют делать из потомков неудачные копии себя самого». «Вы всерьез так считаете? Не говорите ли вы мне это, чтобы успокоить? Или добиться моего расположения?» Последнюю фразу Рэй произнес с явно слышимой иронией. «Вы слишком много общаетесь с юным Гринривером», — старушка весело фыркнула, оценив шутку. «Ну, Ричард — мастер такого рода нюансов. Мне кажется, он только потому в людях разбирается, что у него была возможность их задеть». Салих попытался перевести тему. «Рэй, вы же не это сказать хотели?» Старушка не дала Громиле ни единого шанса. «И что мне делать? Как быть? Что я такого могу сказать, чтобы Регина поверила?» «О, словами тут не поможешь. Что бы вы ни сказали, это будет рассматриваться через призму вашего тесного знакомства с Гринривером. Удивительный человек. Никого не обманул, но ему никто не верит». Старушка снова улыбнулась. Было видно, что беседа доставляет ей огромное удовольствие. «Что-то наш разговор постоянно на Ричарда переходит». Рэй потер покрытый рубцами подбородок. «Ваш товарищ вездесущ, словно погода или цена на зерно. Предлагаю считать подобное отступление обычной вежливостью. Вынуждена признать, даже меня коснулось его своеобразное обаяние. А что до вашего вопроса? Я думаю, у меня есть возможность повлиять на вашу девушку и открыть ей глаза». «Ой, это было бы здорово. А что вы хотите сделать?» «Молодой человек, оставьте старушке возможность вас удивить. Юная леди, пожалуйста, хватит пытаться подселить в кота бестелесного духа». Миссис Принсли вроде бы и не смотрела на девочку, но на ее уровне мировосприятия этого и не требовалось. «А если я подселю в него демонов, он станет жить намного дольше. У него будет всегда блестящая шерстка и...» «И он станет жрать человечину. Аврора, на такие вещи надо спрашивать разрешения. А еще сэр Мальтрос совершенно точно не захочет быть котом лишнюю сотню лет. Вот, возьми булочку и оставь его в покое». «Дядя Салев. Дядя Салев, а укради мне фэра Мальтфефа», — попросила девочка с набитым ртом. «И вот что с ней делать?» Рэй закатил глаза к потолку. «Аврора, а почему тебе просто не попросить кота? На худой конец не купить». «Тетушка Алисия кота не отдаст и не продаст. Но она старенькая и не очень внимательная. А если ты кота украдешь, она подумает, что кот потерялся или ушел. Никто не расстроится. А у меня котик будет». Девочка утащила со стола еще одну булочку. «Юная леди, а кто вам такой совет дал?» Вкрадчиво поинтересовалась миссис Принсли. «Зальтагал, владыка лжи и нечестивых кладов». «Ой, какой интересный демон. Аврора, а можешь его призвать?» Последнюю фразу миссис Принсли аж проворковала. «А вы ему глазики вырывать не будете?» «Глазики не буду», — торжественно пообещала старушка. «Ну хорошо. Зельтагал, взываю к тебе. Явись на мой зов. Дальмертас, Ка!» На полу загорелись письмена. Миссис Принсли очень нехорошо улыбнулась. Прошел час. «Там вас, наверное, уже Ричард заждался». Старушка мягко напомнила гостям, что пора бы и честь знать. «Так, может, это мы с уборкой поможем?» Рэй оглядел прихожую. «Молодой человек, не обижайте старую перечницу. Думаете, я не справлюсь с такой безделицей, как труп в холле?» «Ну, так это, потолок там отмывать, стены?» Рэй озадаченно огляделся. «Ведра опять же таскать, стремянку!» Кровью было залито все: пол, потолок, стены, многочисленные коврики и салфетки, пара удобных кресел, Рэй, довольная и счастливая Аврора и сама миссис Принсли. В центре комнаты лежали останки демона, вернее, его череп с глазами. Хотя при этом тварь из бездны была еще жива. Чистый и блестящий длинный нож снова занял свое место за поясом передника. Рэй опасливо косился на бодрую бабушку. Та облизнула губы от крови. «Не переживайте. Думаете, это первое подобное происшествие у меня дома?» «Аврора, пойдем. Нас там действительно Ричард того заждался. Есть не может, так нас ждет». «Постойте, постойте. Совсем запамятовала». Хозяйка дома резко развернулась на месте и побежала внутрь дома. Вернулась она почти сразу и протянула Рэю сложенный лист бумаги. «Вот, возьмите. Это рецепт котлет рыбных с хлебом и молоком». «Ура, котлеты! А котлеты от слова «кот»? Дядя Салих, а котлеты делают из котиков?» «Пойдем, болтушка. Тебе больше в голове голоса ничего не говорят?» «Нет. Говорят, что потом все расскажут. Сейчас у всех дела. Дядя Салих, а какие у демонов дела?» «Кто же этих демонов знает? Все, прощайся с тетушкой Алисией. Пора домой идти». «До свидания, тетушка Алисия». Аврора обняла старушку за бедра. «У тебя очень вкусные булочки. Можно я еще приду поиграть с сэром Мальтресом? И с Альтатоном?» «А ты будешь себя хорошо вести?» «Буду». «Ну, значит, приходи. Но не завтра. Завтра у меня дела». «Спасибо, тетушка Али». Дверь захлопнулась. Из-за двери раздались звуки, как будто кто-то тащит что-то тяжелое куда-то по лестнице. «Ну-с, молодой нечеловек, продолжим воспитательную работу». Чем еще бодрая старушка планирует напугать освежеванного демона, выяснить не удалось, так как Рэй поспешно отошел от двери. Он не хотел травмировать детскую психику. Свою, к слову, тоже. Залитые кровью с головы до ног, Рэй и Аврора представляли собой то еще зрелище. Особенно если учитывать пару желтых кабачков и пучок сельдерея, что торчали из корзинки с продуктами. Путь их был недолог, но перед самым домом они остановились и озадаченно уставились на худенького старичка, который с потерянным выражением на лице застыл перед воротами поместья. Старичок был одет не по погоде и не по росту. Мягкие клетчатые штаны серого цвета и синяя рубаха в крупную клетку явно предназначались для человека раза в полтора больше. На ногах мягкие, уже сильно испачканные тапки. Домашние, с оторочкой из куньего хвоста. Рэй и Аврора подошли ближе. Старичок был чистым, словно недавно вышел из дома. На лысой сморщенной голове виднелась пара жидких клочков волос. Беззубый рот непрерывно шамкал. «Эй, отец, ты тут чего забыл?» «Здравствуйте, дедушка!» «Здравствуй, внученька!» Дед проигнорировал Салиха и улыбнулся девочке. Сверкнули идеально белые зубы. Салих изрядно оторопел. Даром, что его собственная улыбка каждого третьего встречного превращала в заику. «А как тебя зовут, дедушка?» «Меня Аврора. Мне 4 года. Почти 5». Аврора смущенно спряталась за Рэем, но внимательно оглядывала гостя. «Меня зовут дедушка Искандар Хромель, а лет мне... молодой человек, не подскажете, какой нынче год?» 3286-й». Рэй напрягся, едва услыхав имя. Даже выжимка из личного дела Хромеля оптимизма не внушала. «Спасибо. Значит, мне 424 года. На 420 лет больше, чем тебе». Старик продолжал общаться с девочкой. «А еще я настоящий архимаг и очень, очень сильный». «Круто! Дедушка Искандер, а что ты тут делаешь?» «А я не знаю. Знаешь, бывает такое. Знаешь и забываешь. Я вот не помню». Лицо старика стало очень несчастным. «У тебя мысль потерялась?» «Точно, мысль потерялась. Пойду я, наверное, ее искать. А куда пойду? Молодые люди, а какой это город?» И снова на лице архимага отразилось смятение. «Дедушка Искандер, а пойдем к нам в гости? У нас торт есть, пирожки, а дядя Салих нам котлет сделает, только они не из котов, а из рыбки», — тараторила Аврора. Рэй мысленно застонал, Рэй мысленно заплакал, Рэй мысленно написал завещание. «А твой папа против не будет?» Кажется, старик наконец заметил бывшего вояку. «А это не мой папа. Это дядя Салих. Он служит моему отцу». «Он служит мне. Он сделает нам чаю». Голос Авроры опять сорвался в большую октаву. Рэй еще раз вздохнул, тяжело, безнадежно.